Глава 20. Как и ожидалось, вы закончили этот этаж уже через пару дней. Компания где угодно всегда... А? Микена весело приветствовала своих клиентов, выйдя из потока света. Однако ее глаза округлились, когда она поняла, что подземелье выглядит совсем не так. Не было лестниц, ведущих вверх или вниз, был только квадратный пол и потолок подземелья, который медленно опускался. Она увидела двух сорванцов, принимающих душ внутри фонтана, расположенного посреди площади. «Проклятие, возможно, снижает ваши умственные способности?» Она задавалась вопросом, не сошли ли они с ума. Торговка хотела задать вопрос самым деликатным способом, на который была способна. Конечно, это было бесполезно, учитывая, что вопрос задавался Артпе. Он фыркнул, глядя на Микену с презрением в глазах. «А что такое клиент?» «Я хочу мыло и чистое нижнее белье для Майтл и меня». Когда появилась Микена, Майтл закричала, согнувшись, чтобы скрыть свое тело. Артпе же оставался непоколебим. Он выглядел уверенным, бросая серебряную монетку Микене и сообщая ей список того, что ему было нужно. Поскольку они не смогли выбраться из подземелья в прошлом году, Микена понимала, почему Артпе и Майтл были знакомы с обнаженными телами друг друга. Однако она никак не ожидала, что он будет так смел перед ней. Лицом Микены слегка покраснело. «Ты очень грубый клиент. Одно серебро не покроет покупку». «Да, вот почему я дам тебе вторую монету». «Подождите, клиент». Артпе использовал очень слабую форму гипернатирания. Оно стало сопоставимо с уровнем мягкого натирания, отчего казалось, что заклинание его вытирает. Он использовал это на мыле, и оно автоматически очистило его тело. Когда Майтл увидела это, она пристала к нему, пока он не использовал это заклинание и на ней. «Это не поможет. Вот». «Ай, щекотно, щекотно». «Нет ничего, чего нельзя было бы сделать с помощью магии». На мгновение Микена подумала о том, чтобы вернуться назад, но вид сломанного тела рыцаря смерти тяжело обрушилось на ее разум. Даже если он встретил свою смерть, Микена все еще могла получить общее представление о произошедшем, да еще и мана осталась в трупе. Рыцарь смерти имел потенциальную возможность стать настоящим джекпотом по сравнению с любым другим монстром в этом подземелье. Более того, раз не было лестницы, ведущей вниз, это означало, что они достигли конца подземелья. Другими словами, этот монстр был боссом всего подземелья. Это был босс подземелья. «Ты будешь что-нибудь продавать?» «Подожди, пока мы помоемся». «Я думаю, что фонтан раньше станет грязным, чем вы сможете отмыться, дорогие клиенты». По правде говоря, они не могли толком помыться в течение прошлого года. К счастью, наращивание грязи на их телах сметалось каждый раз, когда они поднимали уровень. Они выжили, полагаясь на эту механику. Артпе и Майтл сосредоточились на своем мытье. Для выполнения этой задачи потребовалось ровно 2 часа. Казалось, что они возродились. Они даже использовали мыло для стирки своего снаряжения, изготовленного из ткани. Они выстирали его с удвоенной силой, образуя мыльные пузыри. Артпе надел нижнее белье, врученное ему Микеной, а свою мантию высушил с помощью маны, прежде чем надеть. Затем он сел на пол. «Ого! Я наконец-то снова чувствую себя человеком». «Теперь, когда вы помылись, то выглядите... Нет, ты очень красивый. Если ты вырастешь немного побольше, то заставишь многих женщин рыдать». Артпе фыркнул, отвергая слова Микены. Он проверил, как обстоят дела у Майтл. Как и ожидалось, она уже надела свою одежду. Девушка рычала, глядя на Микену. Думала ли она, что Микена нацелилась на Артпе? Майтл всегда действовала глупо. Артпе вздохнул и слегка щелкнул ее по лбу. «Давай займемся добычей». «Да». Взгляды Артпе, Майтл и Микены направились к трупу рыцаря смерти. Артпе не колебался, устремляя поток маны к трупу. Яркий свет поднялся в воздух, и когда он погас, появились три артефакта. Когда Майтл увидела один из них, она издала радостный крик с ярким светом в глазах. «Это длинный меч!» «Это твое!» «Ура!» Длинный меч был похож на тот, который использовал рыцарь смерти, однако этот выглядел более острым и крепким. У него даже была возможность быстро выстрелить маной пользователя, чтобы направить поток в одно место. Это был невероятно мощный артефакт. Он помог им избавиться от слабости Майтл, отсутствия дальнобойной атаки. Единственным его недостатком был тот факт, что уровень, необходимый для его экипировки, был довольно высоким. Нужно было достигнуть 150 уровня. Майтл. Уровень 154. «Отлично, Майтл. У меня больше нет слов, чтобы описать твой мошеннический статус». «Хи-хи-хи-хи. Когда ты меня так хвалишь, я смущаюсь». Это был не комплимент. Артпо посмотрел на свое отражение на поверхности воды. Он проверил свой уровень. Юноша достиг 145 уровня. Он почти совершил чудо, подняв свой уровень до 45-го. Но он явно уступал Майтл, которая подняла свой до отметки выше 150. Он не мог сравниться с ней. Он думал об этом с самого начала, но не понимал, как это возможно, чтобы король демонов сумел подмять под себя этот мир. Вероятность составляла менее 50%. В его прошлой жизни о чем они думали, держа такой сияющий талант в заперти во дворце? «Клиент, шлем». «Я знал, что Аджума позаботится об этом». Глаза Микены были буквально прикреплены к шлему, который был похож на тот, что был надет на рыцаря смерти. Он выглядел невероятно крепким и был артефактом, который очень хорошо подходил для выполнения своей первоначальной цели – защиты пользователя. Да, если быть честным, то шлем был намного лучшим артефактом, чем длинный меч. Однако... Шлем мстительного рыцаря смерти. Проклятие превратит владельца в рыцаря смерти высокого ранга. Когда человек экипирует шлем, все эмоции и мысленные процессы будут усилены. Мана, навыки, заклинания владельца будут изменены на атрибут тьмы. И он будет усилен. Носитель будет расти, поглощая энергию смерти. Это была квинтэссенция проклятых предметов. Это до смешного проклятый предмет, который мог бы уничтожить целый город, если бы его владелец не был осторожен. Артпо был ошеломлен, когда повернулся, чтобы посмотреть на Микену. Он задал ей вопрос. «Ты действительно хочешь его купить, Аджума?» «Мы в компании где угодно твердо верим, что предметы не способны обладать грехом. Это область людей». Глаза Микены не отрывались от шлема. Она знала, что этот проклятый предмет, но была уверена, что этот предмет однажды принесет ей прибыль. У нее были глаза торговца. Конечно, Арт познала жадности, которую подогревали хорошие вещи и богатства. Это то, что сделало торговцев торговцами. Тем не менее, он видел мир благодаря способности чтения всего сотворенного из его прошлой жизни. В мире всегда текла кровь из-за сокровищ. Благодаря его способности, он всегда был окружен морем крови. Вот почему сокровища не обращали на себя его большого внимания. «Возможно, наступит день, когда ты пожалеешь об этом». «Не беспокойся обо мне, клиент. Возможно, я не произвожу такого впечатления, но я прожила очень долго». Да, казалось, его слова не воспринимались ею, потому что он был молод. Она была тем человеком, до сознания которого ничего не дойдет, пока она не испытает это на собственной шкуре. Артпо пожал плечами, когда вручил ей шлем. Микена приветливо улыбнулась, когда взяла его. 780 золотых. А? Я знаю, ты будешь продавать его более чем за 1000 золотых. Не волнуйся об этом, просто дай мне деньги. Ты молод, и ты застрял в этом подземелье на целый год. «Итак, каким образом ты можешь быть так хорошо осведомлен о рыночных ценах?» В конце концов, она взяла у него шлем. Ее руки дрожали, когда торговка передавала ему сумку с золотом. «На этот мешочек наложено волшебное заклинание. Цена за него составляет 50 золотых. поэтому я положила внутрь 730. Ты, вероятно, не захочешь носить с собой все 780 золотых. Пожалуйста, сделай мне одолжение, приняв эту сделку». «Отлично, я принимаю ее». Это был простой кожаный мешок, но он стоил 50 золотых. Глаза Майтл завращались, но Артпенни не удивился. Он взял мешочек. По правде говоря, у него был еще один пространственный мешок. Внутри того мешка было около 400 золотых. У них теперь были деньги, приближающиеся к 1200 золотым. «Итак, осталось только одно. Разве это не яйцо?» «Аджума, это действительно похоже на нормальное яйцо?» Длинный меч и шлем были артефактами, которые очень хорошо сочетались с рыцарем смерти. Тем не менее, всем было бы трудно принять, что последний предмет, сброшенный рыцарем смерти, был таким. Это было яйцо, маленькое, черное и овальное. Когда кто-то касался его, можно было почувствовать пульс жизни внутри. Изо рта Майтл, смотрящий на него, потекла слюна. «А ты думаешь, это будет вкусно, Артпе?» «Я хочу, чтобы ты подумал о нем, как о ребенке рыцаря смерти. Ты хочешь съесть его, даже не узнав этого?» «Я голодна». Неужели она действительно хотела его съесть? Артпе вздохнул и щелкнул Майтл по лбу, а затем убрал яйцо. «Это яйцо хаоса, искусственно созданное связующей передачей. Смешно даже подумать, что смерть способна подарить жизнь, но...» «Поскольку связующая передача редко используется на протяжении всей истории, трудно прийти к однозначному выводу». Было бы забавно, если бы из яйца хаоса выскочил рыцарь смерти. Однако он не сделает этого. Артпе тщательно проверил с помощью способности чтения всего сотворенного, но единственной информацией, которую он смог получить, было его имя. В принципе, он не сможет ничего узнать, пока что-нибудь не вылупится из этого яйца хаоса. «Что из этого может вылупиться, если моя Артпе любовь может...» «Я не знаю, о чем ты думаешь, но этого не произойдет». «Артпе, перестань быть злюкой!» Он понятия не имел, как его высиживать. Артпе решил положить яйцо во внутренний карман мантии. Если оно сломается, то такова его судьба. В этот момент он просто сделает из него яичницу. Все предметы, оставленные рыцарем смерти, были собраны. Их уровни увеличились, а навыки развились. Теперь они экипировали свое оборудование на чистые тела. Артпе почувствовал себя отдохнувшим, когда он махнул рукой в сторону Микены. Он попрощался с ней. «Теперь ты можешь идти, Аджума. Ты купила все, что хотела». «А зачем мне уходить? Самая важная награда подземелья еще впереди». Микена продолжала смотреть на фонтан, расположенный посреди площади. Артпе и Майтл потратили много воды, отмывшись в ней, но фонтан продолжал откачивать чистую воду из неизвестного места. Казалось, что Микена верила, что здесь скрыта какая-то тайна. «Я не поручусь за это. Как всегда, я просто хочу покупать предметы по разумной цене». «Аджума». Артпе сладко улыбнулся. Микена отмечала этот факт и ранее, но его очаровательная улыбка не была чем-то, что должно было существовать на лице 13-летнего мальчика. «Я увижу тебя в следующий раз». На короткое мгновение женщина была загипнотизирована его улыбкой, однако она опомнилась, услышав холодный голос, который струился изо рта Артпе. Ее щеки надулись, и Микена стукнула по своей безупречной телеге, крикнув ему. «Ха! Я действительно не могу выиграть у тебя! Отлично! Мне просто нужно уйти, да? Пожалуйста, будьте любезны воспользоваться услугами компании где угодно в будущем! А!» Микена исчезла с того места, где стояла. Майтл ворчала, глядя на то же самое место. «Мне не нравится эта Аджума». «Эта Аджума не является ни хорошей, ни плохой. Она всего лишь торговец, который превозносит прибыль превыше всего. Благодаря Аджуме мы смогли продать много всего ненужного, без особых проблем. Более того, мы смогли получить приличную цену за те предметы, которые ей продали». Собственно, он получил очень щедрую сумму, но Артпе не хотел вдаваться в этот вопрос. Он медленно подошел к фонтану. Да, намек Микены был к месту. Вероятно, все, что осталось в подземелье, было собрано у фонтана. Вероятно, это была истинная награда герою, который преодолел все тесты. Они использовали подлый способ, чтобы пройти испытание, но все же прошли его. Пришло время для них увидеть плоды своих испытаний, на которые у них ушел почти целый год. Фонтан был помещен сюда, чтобы нас обмануть. Вход под ним. Награда тоже находится под ним. Что-то внизу? Разве там не должна быть сплошная земля? А как ты думаешь, откуда берется вода? Артпе ухмыльнулся, давая указание Майтел. Давай уничтожим фонтан. Да. Майтел действовала уверенно, только когда дело доходило до уничтожения вещей. Она энергично ответила, подняв свой недавно приобретенный длинный меч. Она сосредоточила свою ману вокруг него. Ее уровень превысил 150-й, поэтому она обладала достаточным количеством маны. Ей не нужно было связываться с Артпе. «Вау! Я чувствую, как мана собирается на кончике моего меча!» «Готовься! Целься! Пли!» «И я!» Длинный меч был черным. Но когда она собрала свою ману в клинке, он испустил ярко-золотой свет, такого же цвета были и волосы Майтел. Энергия выстрелила из кончика меча и полетела по прямому к фонтану. Она воздействовала на фонтан, легко уничтожив его. За ним открылся скрытый коридор. Они не ожидали другого подземного пространства, но оно было настолько большого размера, что там могли жить люди. Прозрачная подземная вода охватывала весь разлом и стекала вниз по подземному коридору, который был покрыт чистым и изысканно обработанным камнем. В самом центре был одинокий алтарь. «Артпе, что это?» Майтел нашла две книги, помещенные на что-то, что выглядело алтарем. Одна книга была в красном кожаном чехле, а у другого была синяя кожаная обложка. Конечно, Артпе сразу же узнал эти идентичные книги, когда увидел их. «Это книги навыков! Ха!» Это были не просто обычные книги навыков. Это были уникальные книги навыков, которые могли изучить только герои. Когда он понял последствия этого, Артпе почувствовал себя наэлектризованным. Он сдерживал свои ожидания, но это подземелье действительно было создано для героя. В тот момент, по его мнению, совпадение превратилось в судьбу.